Занятие номер 30. Прощай. Цель – закрепление представлений участников о своей уникальности, обогащение сознания позитивными, эмоционально окрашенными образами личности, закрепление дружеских отношений между членами группы. Первое – ритуал приветствия. Второе – карусели. Большая группа делится на две подгруппы и встает круг в круге, лицом друг к другу. Дается задание – один круг стоит на месте, другой идет по часовой стрелке. Например, улыбнуться каждому, сказать комплимент или что-то приятное. Третье. Я к вам пишу. Сейчас мы займемся эпистолярным жанром. В конце занятия каждый из нас получит по письму, в написании которого примут участие все присутствующие. Но прежде всего подпишите свой лист в правом нижнем углу. Имя, фамилия, как вам захочется. И передайте его соседу справа. У вас в руках оказался лист, на котором стоит имя вашего соседа. Адресуйте ему несколько слов. Что писать? Все, что вам захочется сказать этому человеку. Добрые слова, пожелания, признания, сомнения – это может быть и рисунок. Но ваше обращение должно состоять из одной-двух фраз. Для того, чтобы ваши слова не были прочитаны никем, кроме адресата, нужно загнуть верхнюю часть листка. После этот листок передается соседу справа. А вам приходит новый лист, на котором вы можете написать короткое послание следующему человеку. Так продолжается до тех пор, пока вы не получите листок с вашим собственным именем и фамилией. Это письмо, сделав круг, побывало в руках каждого участника, и каждый написал вам то, что, может быть, давно хотел сказать. В результате такого кругового письма все дети обмениваются взаимными эмоциональными поглаживаниями. Психолог советует этот листок сохранить и в трудные моменты жизни заглядывать в него, чтобы вспомнить, каким веселым, надежным, воспитанным, игривым и так далее видят тебя окружающие люди. Четвертое. Весь мир – сцена. В начале дискуссии внимание детей обращается на сценические возможности актера, часто создающего идеализированный образ, который мы бы хотели перенести на других. Детей просят изобразить сцену, в которой они хотели бы поучаствовать. Они рисуют себя на сцене, одетыми в любые костюмы, которые пожелают выбрать. Товарищи по группе могут быть выбраны в качестве вспомогательных актеров. Затем дети рисуют людей, которых они хотели бы увидеть зрителями. В ложе для почетных гостей изображается приехавшая на спектакль знаменитости. Детей просят объяснить причину выбора данной роли, костюма и партнеров. Следует также изучить значение выбранной сцены. Кроме того, участников просят объяснить причину подбора зрителей вообще и в ложе для почетных гостей в частности. Просят рассказать, какую роль играют изображенные зрители в жизни авторов рисунков. Пятое. Прощай. Наши занятия подошли к концу, и мы расстаемся. Но все ли вы успели сказать друг другу? Может быть, вы забыли поделиться с группой своими переживаниями? Или есть конкретный участник, мнение которого о себе вы хотели бы узнать? У вас есть этот шанс сейчас. Сделайте то, что вы не успели сделать на предыдущих занятиях. Не откладывайте свое решение на завтра. Действуйте здесь и теперь. Шестое. Я – это я. Я – это я. Во всем мире нет никого в точности такого же, как я. Есть люди, чем-то похожие на меня. Но нет никого в точности такого же, как я. Поэтому все, что исходит от меня, это подлинно мое, потому что это именно я выбрал. Мне принадлежит все, что есть во мне, мое тело, включая все, что оно делает, мое сознание, включая все мои мысли и планы, мои глаза, включая все образы, которые они могут увидеть, мои чувства, какими бы они ни были, тревогу, удовольствие, напряжение, любовь, раздражение, радость, мой рот и все слова, которые он может произносить, вежливые, ласковые или грубые, правильные или неправильные, мой голос, громкий или тихий, все мои действия, обращенные к другим людям или ко мне самому. Мне принадлежат все мои фантазии, мои мечты, все мои надежды и мои страхи. Мне принадлежат все мои обиды и успехи, все мои поражения и ошибки. Все это принадлежит мне. И поэтому я могу очень близко познакомиться с собой. Я могу полюбить себя и подружиться с собой. И я могу сделать так, чтобы все во мне содействовало моим интересам. Я знаю, что кое-что во мне озадачивает меня, и есть во мне что-то такое, чего я не знаю. Но поскольку я дружу с собой и люблю себя, я могу осторожно и терпеливо открывать в себе источники того, что озадачивает меня, и узнавать все больше и больше разных вещей о себе самом. Все, что я вижу и ощущаю, все, что я говорю и что я делаю, что я думаю и чувствую в данный момент, это мое. И это в точности позволяет мне узнать, где я и кто я в данный момент. Когда я вглядываюсь в свое прошлое, смотрю на то, что я видел и ощущал, что я говорил и что я делал, как я думал и как я чувствовал, я вижу, что не вполне меня устраивает. Я могу отказаться от того, что кажется неподходящим, и сохранить то, что кажется мне очень нужным, и открыть что-то новое в себе самом. Я могу увидеть, слышать, чувствовать, думать, говорить и действовать. У меня есть все, чтобы быть близким с другими людьми, чтобы быть продуктивным, вносить смысл и порядок в мир вещей и людей вокруг меня. Я принадлежу себе, поэтому я могу строить себя. Я – это я, и я – это замечательно. Седьмое. Подарки. Каждый подросток придумывает подарок, который хотелось бы подарить человеку, сидящему рядом. Главное условие заключается в том, что подарок должен как можно лучше подходить данному человеку, доставлять ему радость. Рассказывая о предполагаемом подарке, каждый объясняет, почему именно этот подарок был выбран. Участник, которому подарили подарок, высказывает свое мнение, действительно ли он рад этому. Восьмое. Ритуал прощания.